28 августа в Ригу. Скажите, можно ли быть столь ветреной? Каким образом письмо, адресованное вам, попало не в ваши, а в чужие руки? Ну, что сделано, то сделано. Поговорим о том, что нам следует делать. Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его. Но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей и приезжаете. Куда? В Тригорское? Вовсе нет. В Михайловское. Вот великолепный проект, который четверть часа дразнит мое воображение. Вы представляете себе, как я был бы счастлив? Вы скажете, а огласка, а скандал. Черт возьми, когда бросают мужа, это уже полный скандал. Дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Но согласитесь, что мой проект романтичен. Вы представляете себе удивление вашей тетушки? Не говорил ли я вам, что способен дать вам совет смелый и внушительный? Поговорим серьезно, то есть хладнокровно. Увижу ли я вас снова? Мысль, что нет, приводит меня в трепет. Вы скажете, утешьтесь, отлично, но как? Влюбиться? Невозможно. Покинуть родину, удавиться, жениться? Все это слишком хлопотливо и не привлекает меня. Да, кстати, каким же образом я буду получать от вас письма? Ваша тетушка противится нашей переписке. Столь целомудренной, столь невинной. Да и как же иначе, на расстоянии 400 верст? Наши письма будут, наверное, перехватывать, прочитывать, обсуждать и торжественно предавать сожжению. Постарайтесь изменить почерк, об остальном я позабочусь, но только пишите мне. Да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали. Геометрический термин, вот что такое диагональ. А самое главное, не лишайте меня надежды снова увидеть вас. Не то я право постараюсь влюбиться в другую. Чуть не забыл, я написал Нетте письмо. Очень нежное, очень раболепное. Я без ума от Нетте. Она наивна, а вы нет. Отчего вы не наивны? Не правда ли, по почте я гораздо любезнее, чем при личном свидании? Так вот, если приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности. В понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно. И всю неделю у ваших ног. Адью. Дайте ручку.